Мы начинаем очередной урок, тест 110. Страница Куф Самых Бет, 162, строчка 7. Он рассказал нам в конце предыдущего урока, что в мире Асия, весь мир Асия в общем аспекте представляет собой нефеш. То есть все, что у него есть, это нефеш. А в частном аспекте у него, конечно, есть весь Наранхай. Но опять же, весь Наранхай Денефиш. Вот это очень-очень важно всегда видеть перед собой в любом отношении, в Кабале, ну и тоже в нашем мире, всегда видеть общее и частное, в любой детали мироздания, то есть тоже включая наш мир. Если ты будешь увидеть общее и частное, ты не будешь путаться и в нашем мире. Седьмая строчка. Бихлалут нифхан. Коль гаор шабаулам асия. Лифхинат ор анефеш билват. Точка. Сем. Бихлалут в общем. В общем плане, в общем аспекте, как мы так говорим. Нивхан считается кольга ор, весь свет, шабаулам асия, что в мире асия, левхинат ор, как аспект, ор ганефеш, свет нефеш, билва только свет нефеш. Точка. Семь после точки. Куви протут ежба наранхай дынефиш. Восемь. Шеколи хад мигем калюль минаранхай шагем ко мадригот. Куви протут семь после точки. А в частном аспекте, в частном отношении, в общем отношении, а здесь в частном отношении. Ежба есть у нее, то есть у мира Асия, это Асия, это женского рода, есть в ней Наранхай де Нефеш, весь Наранхай, все пять цветов Нефеш. 8. Шеколи хадмигем, что каждый из них, из этих светов, как бы, или каждый из парцуфин, каждый из них, калюль минаранхай, каждый из этих наранхай, каждый из них состоит, в свою очередь, также из наранхай. Шехем, что они в общем, что они, что это все вместе, получается, ко-мадригот, 25 ступеней. Правильно? 5 на 5. В общем плане, правильно? В общем плане 5, или как сказать, в частном плане 5 цветов, нефеша, и каждый, и тоже состоит из 5, 25. Девятая строчка. От далит вынемца кигем ко бхинот бипратан ах бихлалан кулам гем гейпхинот левад. Шегем 10 гейпарцуфин. Точка. 9 от далет. 4. Венимца и получается, и находим, можно сказать, кигем, что их, что они 25, что это 25 ступеней и 25 аспектов бипротан в частном отношении. В частном отношении их 25. Ах бихлала, но в общем отношении. Кулам гэм, они только 5 пхинот. Пять пхинот, а не только. Запомни это слово пхина, пхинот. Шехем 10. Гей парцуфин. Что они? 5 парцуфин. Понятно. В общем плане, в общем отношении всего 5 парцуфин. 10. После точки. Вам нам кашанарихам баэрех далет ауламот абия ло югью кулам рад пхинат нефеш 11 баэрех клалут выхуле 10 после точки. Вам нам, смотри, сколько он силы прикладывает, чтобы нам научить нас, что такое частное, что такое общее. Вам нам, и однако, кашинар и хам, когда мы сравним их, баэрех дал это уламот абия в отношении четырех миров абия, то есть, когда мы не сравним их, когда мы их как бы поставим в отношение к четырем мирам Абия, по отношению к четырем мирам Абия, логик Юкулам, они будут только аспект, они представляют только аспект Нефеш 11, Баэрех Клалут, в отношении общем, в общем отношении. То есть в общем отношении, в общем плане они по отношению к остальным четырем мирам, они только нефеш. Выхуда и так далее. Понятно, да? Весь мир Асия это только нефеш по отношению к остальным четырем мирам. Строчки 9, а в начале мы видим ссылку буквы Далет. И там он говорит, мы находим кием, что они, их 40, их, что они ко бхинот, что они в частном отношении, они 25 аспектов, 25 стадий. Но в общем отношении они, их всего 5 бхинот, будем называть бхинот, они, чтобы не путаться, что это всего 5 парцуфин. Орпними, строчка 30. Ссылка буквы от Далет. Дагайну. Гей парцуфин. Шебахоль парцуф у парцуф. Еш на ранхай. Он объясняет нам, вот почему 25. Откуда мы пришли к этой цифре 25 всего? От Ссылка от Дала 4. Дагайну, то есть гай парцуфин, 5 парцуфин. Шабахоль парцуфу парцуф, что в каждом парцуфе есть наранхай. То есть он мне что-то объясняет, потому что у Ари он не пишет про этот парцуф, он пишет, что их пять парцуфин, да, то же самое есть, говорит нам. То есть, что поэтому пять парцуфин, и в каждом есть наранхай, в каждом парцуф есть, пять есть наранхай. Точка в этой, да. Шеко пхинот галлу хэн митхаявот 31 бахоль олам михамат ацилут амадрега гаги гаахат. Шото олам нифханба. Точка. 30 после точки. В этой, да, и знай. Шеко, бхинот, галу, что вот эти 25 бхинот, ген мехуявот, бахолю лам, они обязаны быть в каждом мире. Михамат 31 от силута мадрига из-за излучения этой ступени, одной ступени. Шеото улам из-за излучения той ступени, что тот мир, о котором идет речь, будет, и, что он обозначается ею, что он ею определяется. Точка. То есть той ступени, которой он определяется. Сейчас увидим дальше, что он нам как дальше объяснит. Как мы говорили, например, в Адам Кадмон, да, одна ступень у него есть какая? Высшая ступень. Это ступень Кетера. И поэтому весь Адам Кадмон – это Кетер. Адам, мир Ацилута – это все, это Хохма. Одна ступень, и самая высшая – это Хохма. И поэтому все определяется этой ступенью. Очевидно, вот это имеет в виду. Увидим сейчас. 31 после точки. Кмоша катув зеба истаклут пнемит кан. А как это все написано, сказано? В истаклут пнемит здесь. То есть в... Комментарий его, Гистаклут Пнемит, 32. Улефихах, гехрагу, лгавхин, гамбаолам, адам кадмон, гей парцуфин, шебахоле хад мигем, еш эсер сферут. Двоеточие. Кахаб Зейранпин. Нуква. Зо 33 лемата мизо. Ше бетохан митлабе шанаранхай шель ото апарцуф апрати. Иногда он кажется, что он немножко так, как очень так заумствует. Игуда Ашна. Но это только так кажется. Есть у меня. Есть. Просто иногда он очень просто объясняет. А иногда он кажется нам, что это немножко как будто заумствует. Тридцать вторая строчка. Улыфихах, гехарагу, а поэтому с необходимостью это так. Необходимо, это обязано быть таким. Да, обязано это гехрагу, это обязательно так, чтобы легавхин, гамба, улам, обязательно, чтобы требуется, то есть, различать также и в мире Адам Кадмон 5, что различаются также и в мире Адам Кадмон 5 парцуфим. Шебахоле хадмехем еш эсэр сферут, что в каждом из них есть 10 сферут. А 10 сферут он считает как 5, потому что за Иранпин он 6. Сферот. Поэтому говорит Кахаб за Иранпин и Нуква. Зо ламата мизо, а один ниже другого. 33. Шабедухан, что внутри них Митлабеш Наранханаранхай одевается Наранхай полностью все 5 цветов Шарятова парцуфа проти того частного парцуфа мира Адама Кадмон. Тридцать четыре. Так, немножечко в общем очень он объясняет здесь. Но не, ничего, это здесь не так уж, не так важно нам. 34. Вы царих ше тавхинкан ше еш бет миней эсер сферот. Двоеточие. 34. Сейчас к чему он ведет. Самое главное тоже следить за его мыслью и за его повествованием. Что, к чему он ведет. Понятно? То есть не за своей мыслью, а следить за тем, что он говорит. И следовать этому. И не противодействовать ему. Таким образом строишь себя. Себя ты всегда можешь иметь. А вот что-то добавить к себе, это надо иметь, на это надо иметь мужество, чтобы стараться сказать «я». А это и уже взросление человека. Вместо того, чтобы брыкаться и только «я». 34. Вы царихши тавхин кан. И необходимо, чтобы ты, смешно говорить тебе, говорит, обращается к читателю. И необходимо, чтобы ты обнаружил здесь, различал, лучше сказать, различал здесь, сделал, проявил различие здесь, что ты различал здесь, что еш бет миней эсер сферот, что есть 2 типа 10 сферот. Двоеточие. Ага, алеф. Эн эсер сферот кахаб за иранпиин умалхут шекомата шава. Дагайну 35. Шиёц от. Аль-Едей зивук дагака мипаат мипам ахат. Кломар. Мифхина Ахат. Очень-очень важно, что он нам сейчас говорит. 34 после двоеточия. В Аалов, то есть первый тип 10 сферот. Хен эсер сферот кахаб за иранпин и малхут. Это 10 сферот кахаб за иранпин и малхут. Шакоматан шава. Уровень, который одинаковый. То, что мы учили в голове, да, помнишь, в голове, всегда одинаковый уровень, то есть, каждый имеет 10 сферот, помнишь, которые Орхозер накладывается на Ор-Яшар, и у них один уровень. Это потом проходит в тело, Дагайну, сейчас он объяснит, Дагайну, то есть, 35 шиёц от, что они выходят или возникают, появляются эти сфероты. Алидей зивуг да ака. А, смотри, что он говорит. Посредством ударного зивуга, у зивуга одним разом. Очень-очень важно. То есть один ударный зивуг есть, а не пять. Так мы говорим, как на каждой, в каждом месте. То есть один ударный зивуг есть. Есть клома армихина аха, то есть от одной стадии. Точка. Вабет ген эсер сферот кахабзон. Шаген зо лемата мизо. 36. Дагайну. Шайоц от алидей гейзивугим дагакаа. Мипаат из дакакута масах. Вот смотри, видишь, первое это, как мы говорим, горизонтально, что это у них горизонтально, понятно? Как и в голове, например. Только горизонтально, то есть есть внутри, есть, то есть вот эти сфероты, как сферот, малхут, потом вокруг нее концентрически, да, можем говорили тоже. Есот и так далее. Это один уровень. То есть на одном уровне они все. То есть 10 сферот одного уровня. Могут быть уровня Бины, уровня Заиранпина, уровня или по свету, уровня Нефеш, уровня Рух. А второй тип, 35 после точки, второй тип, 10 сферот, ген, эсер сферот кахабзон, это 10 сферот кахабзон, шаген, зо, ламата, мизо, которые вот эти сфероты, они одна под другой. 36, дагайну, то есть, шиёц, вот, что они появляются, выходят дословно. Алидей гейзивугим дакаа посредством пяти ударных зивугов. Мипаат из дакакута масах из-за утоньшения масаха. Точка. Как мы учили, помнишь, малхут, сначала из малхут выходит свет, и там есть ударение, соударение, как сказать, ударный зевук есть тогда в сфера Есод и так далее. Потом доходит до Зейранпина, потом доходит до это, то есть третья стадия. Затем выходит из третьей стадии, выходит, доходит до второй стадии. Там опять есть зевук с приходящим светом. С неприходящим называется уже тогда Орхозер, потому что Ор свет прямой свет, который уже был в теле, он выходит, и тогда есть зивук уже на второй стадии и так далее, и тогда появляются вот эти, то есть получается тогда, он говорит про сфероты, что одна выше, одна ниже другой. Я просто пример даю, но он говорит, что вот эти, они выходят посредством пяти ударных зивугов. То есть пять на каждой стадии. То есть получается на каждой стадии один. И утоньшение масаха, 36 после точки, может, готовила эльба сефер отсилу. А беседер отсилут шель гея уламот, как говорилось уже выше, мы учили это в порядке, в отношении в порядке излучения пяти миров Ак и Абия. 38. Вытай да, шелотан ко бхинот, амит хаявот бахолю лам, гаморот бедеврей гарав. Амидубар гу рак бифхинат 39 эсер сферот зо лемата мизо. Киотан эсер сферот шокамотан коматан шава нехшавот ракле сфера ахат. Шникрет альшем ор сорок айльон. Йотер, следующая страница. Ор пними, 33-я строчка. Ше багакома. Ну, сейчас хорошо нам объясняет. 38 на предыдущей странице. Это страница Куф самых Вавка, где мы начали. Куф самых Бет, извини. 162. Ор пними, 60. Какой ор пними, 38-я строчка. В этой да и знай, что там ко бхинот, что вот эти 25 бхинот, амит хаявот бахоль олам, которые обязаны быть во всех мирах, в каждом мире, амурот бадиврей рав, который, которых говорится в словах рава, амиду баргу подразумевается под этим, говорится, лучше сказать, амиду баргу, говорится о том, говорится только об аспекте, смотри, что он говорит, 39, эсер сферот зо лемата мизо, 10 сферот, типа одна под другой. Киотан эсер сферот шекоматан шава, ибо те 10 сферот, чей уровень одинаков, нехшавот считаются раклы сфера ахат, они считаются как одна сфера. Шоникрет альшем гаора ильон, которая называется именем высшего света, самого высокого высшего света, что в уровне. Не очень много, он нам очень много наговорил здесь. Хорошо я сказал, но очень немножко, у него бывает так, всегда хорошо, но здесь как будто бы немножко заумно. Так, неважно, но надо знать, что это имеется в виду, что есть десять, то есть, смотри, если уровень есть Гальгальта, например, у Адам Кадмон, там делается один зивук, так? Один зивук делается, смотри внимательно. Проще он мог рассказать нам, но он рассказал, как он хотел. Есть там только зивук один, какой зивук? На Малхут, четвертой стадии. Правильно ли это? И выходит на это целый парцуф. Но, в принципе, это только высший свет, который туда входит, самый делается, да, значит, зивук на Малхут. И можно сказать, что это уровень кетер. То есть уровень парцуфа, парцуф уровня кетер. То есть все это кетер. Что все они, сфероты, они одного уровня. Уровня кетер. А когда парцуф аб, тогда делается... Сам по себе парцуф Аб, Адам Кадмона, он тоже может сказать, что это как 10 сферот имеет в себе, которые одного уровня есть, уровня хохмы. Правильно? И может сказать, что это как одна сфера по имени самого высокого света, который там есть. То есть парцуф хохмы, хохма. Уровня хохмы. Понятно? А когда мы берем каждый парцов в отдельности, мы их Гальгальта и Аб, и Саг, например, то по отношению друг к другу они, конечно, как сфероты, как одна, как парцов или как сфера, одна под другой. То есть можно сказать, что все пять парцуфим — это пять сферот просто. Но сферот, пять сферот, смотри внимательно, разного, то есть один под, одна под другой. То есть миросия — это как сфера Малхут, да, в общем плане. Ецера — это как сфера Зейранбим. Правильно? Брия — это бина и так далее, что вот это по, называется, что одна выше другой, одна ниже другой, 10 сферот, которые ниже, одна ниже другой. Я просто пример дал, ну, увидим, что сейчас нам дальше будет рассказывать. Он где-то очень хорошо, он это все хорошо объясняет, это все, здесь просто немножко, частично не место здесь этому большому объяснению. Следующая страница. Куф самых Гимель, 163. Строчка третья. Пнимиют вехицониют да ацилут. Ген Ацмут Аор Векилим. Следующая страница. Или нет? А, еще мы переворачиваем на другую сторону. Видишь, я немножко увлекся этим объяснением, что, конечно же, мы еще не дошли здесь. Мы идем дальше, идем. Строчка 13, да? Строчка 13 еще. То есть еще два ота у нас есть здесь без ссылок, поэтому мы их немножко не заметили. Строчка 13, предыдущая страница. Пнимиют вахицони, потому что те же самые слова, а мне перевернулось. А он говорит о тех же самых, начиная с тех же слов. 13 строчка. Пнимиют вахицони да ецера гэм рухин умлахим. Очень важно, смотри внимательно. Мы уже говорили про внутренние и внешние части мира Ецера, 13. Это Рухин Умлахим. Рухин, да? Рухин Умлахим. Руах, то есть везде там, как свет у них там, вот Ецера — это Руах, а носитель этого света — это Млахим, ангелы, как мы называем. Это в мире Ецера. А потому что до этого он говорил нам, помнишь, он говорил нам про мир Асия, что в Асия там Навшин и, то есть, Нефеш везде, свет Нефеш, и носители — это Офаним. Килим называется Офаним, а здесь Килим называется Малахим, ангел. 13. Увахоль ахат меген еш гай парцуфим арихан пин абуима визон. 14. Шибахоль парцуф еш гай пхинот наранхай. Точка. 13. После точки. Увахоль ахат меген. И в каждом из них еш гей парцуфим, есть пять парцуфим. Ариханпин, Абуима и Зон. 14. Шебахоль парцуф, что в каждом парцуфе парцуфе, еш, гей, пхинот наранхай, есть пять пхинот наранхай. Точка. Дай, ну, коп пхинот, векол хулан, ген, рак, ор, гарух. То есть, 14 после точки. Коп пхинот, 25 пхинот. И все они только свет рух, в мире Ецера. 15. Векомат заиранпин шебауламот. И уровень заиранпина, что в мирах. Понятно? То есть в общем плане это заиранпин во всех мирах. По отношению к остальным мирам это заиранпин. 16. От хей. Альдерах зе. Еш бет бхинот баулам ецира. Вехем пнимиют, вехицониют. Вапнимиют гем 17 гарухин. Вахицониют гем амлахим. 16. От гей 5. Альдерах зе, так подобным образом. Еш бет пхинот баулам ецира. То есть он закончил уже с осия. Теперь он говорит про ецира. Подобным образом, есть два аспекта в мире Ецера. Шехем пхин пнимиют вехицониют, что это внутренняя и внешняя часть. Очень-очень важно. Во всем есть внутренняя и внешняя, поэтому, значит, надо всегда знать эти вещи. То есть общее, частное, внутреннее и внешнее, в каждой вещи это есть. Вапнимиют гем 17 рухин, а внутренняя их часть в мире. Это рухин, то есть света рух. Вахицониют гем амлахим, а внешняя часть это ангелы. То есть то же самое можно сказать, свет и кли. Света и кили. 17. После точки. Вехоль пхинами эйлу бет пхинот. Еш бахоле хад мегем гей 18 парцуфин. Двоеточие. Вехоль пхинами эйлу бет пхинот. Смотри. И он, и каждый аспект из этих двух аспектов, то есть в каждом из этих, то есть из внутреннего, из внешней части мира Ецера, в каждом из них есть гей парцуфин, пять парцуфим. Странно, как будто бы откуда в рухин есть парцуфим. Потому что если в келим есть парцуфим, это понятно. Сейчас увидим. 18 после двоеточия. Ариханпин, Аба и Имай, Зиранпин и Нуква. 5. Точка. Вехоль парцуф нехелак лехамиша альдераханаль. Точка. И каждый парцуф подразделяется на 5. Таким же образом, альдераханаль, как сказано выше. То есть здесь тоже имеет в себе кахабзу. Вехем Эй, 19 пхинот наранхай, шееш баицера, ше нехлаким легей пхинот ратот ханаль, у легей пхинот бихлалут, 20 каналь, вехулам эйнам рак пхинат рух, у пхинат зиранпин, ше баэрах клалут коль ауламот. Очень-очень важно вот это частное и общее. В частном у него все есть. А в общем он относится по отношению к чему-то, к общему. Вегем 18 после точки. Гей, бхинот наранхай, они пять аспектов наранхай. Шееш Байцера, которые есть в Яцера. То есть Яцера есть тоже Наранхай, весь Наранхай. Но Наранхай да Руах, конечно. Шенехлаким, которые подразделяются на Гейпхенот, Протот, которые разделяются на пять частных аспектов, в канале, как сказано выше. Улегей пхенот бихлалут и на пять аспектов в общем отношении, как сказано выше. Как мы говорили насчет осия, то же самое вихулам, и нам рак пхенот руах, и все они только аспекты руаха. Понятно, только там это будет на ранхай руаха у него есть. Все перечисляли, как он нам, мы учили в Асия, так же самое здесь, я просто не могу опять это все перечислять. Обхинат Зейранпин и аспект Зейранпина, то есть в общем плане это Руах только, или же аспект Зейранпина. Это то же самое. Ова Эрах, только в отношении сферы, Келим, сфера, Зейранпин по отношению к пяти, ко всем остальным мирам. Каждая тоже представляет одну сферу общего плана, в общем плане. Шабаэрах клалут, коля уламот. И аспект Зейранпина, что в общем отношении всех ко всем мирам. 22. О пнимию двухицонию дебрия. И поэтому он, видишь, он нам здесь не дает больше пояснения Иуда, потому что это то же самое, что и, как он объяснял нам в отношении мира Асия. 22. Пнимию двухицонию дебрия гэнны шамот векисэ шибо рухин Кадиш. Очень-очень важно. 22. Примет вихицонию дебрия, внутренние и внешние части мира брия. Очень важно. Смотри, помогает нам друг другу, помогает в изучении Зогара. Очень много будем учить, что он сейчас говорит нам. Внутренние и внешние части мира брия. Это кто? Это нешамот. Смотри. Нешамот. То есть свет нешама. Она идет оттуда. Вехисе шебу рухин и кисе это и трон. Кисе это трон. Еще означает еще покрытие. Ну, трон. И трон, который в нем, в мире брия. А шебо вехисе. Нет. Шебо рухин кадишин, который, что на нем, что в нем рухин кадишин, святые рухин называется. То есть там было понятно, то есть святые духи, это он имеет в виду как Келим, да, что кто там есть? Мы говорили, что есть там серафимы, да, мы говорили, но здесь он называет это просто святые духи, не просто святые духи, так он называет, святые духи, да. То есть свет, который там есть, это нешамот и кисе. Мы еще увидим дальше, что он говорит. И трон. Что на нем, в нем святые духи. Увидим. Увахоль ахат меген. Кобхинот канал. И в каждом из них 25 бхинот. 23. Вехулан генрак ораны шама билват. И все они только светны шама. То есть все 25 Бхинот, все 25 стадий, что есть. И все это только нешама. Векомат бина, шебауламот, и уровень бины, что в мирах. 24 от Вав. Ухальдерах зеба брия еш бо гам кен бет бхинот пнимиют вехицонит. Вапнимиют гема нишамо 25. Вахицониют гема кисе ашербо арухин кадиши. Вехолях вехоляхат нихлаль лекав кавгей, сказать кавгей, я иногда называю это ко, кавгей бхинот. Лучше, наверное, так сказать, кавгей бхинот. Так я называю ко, потому что это 25, это часто называют так малхут, ко. Бипратут, канал 26, улегей бхинот бихлалут. Вехолам никра нешама убина баэрех клалута уламоточка. 24. От ва. Шестой. У хальдерах за и подобным образом бабрия, в мире брия, ешь богам кен, есть в нем также бетпхинот, два аспекта, пнимию двухицонию, внутреннее и внешнее. Вапнимиют гема нишамот, а внутреннее это нишамот. Внутреннее, то есть света. 25. Вахицониют, а вот сейчас он объясняет нам, смотри. Ахицониют, он называет. Если он нам разделяет ари, видишь, нам понятнее здесь ари, чем то, что в строчке 22-23 Иуда нам сказал, видишь. А хитсонию он начинает нам, а внешняя часть, то есть килим, это кисе, о, это кисе, то есть это трон, то есть не святые рухи, святые духи, а, кро, а трон, а шербо, на, в котором есть святые духи. Выхоль эхат нехалах ле кав гей пхинот. И каждый подразделяется на 25 пхинот в частном аспекте. То есть в частном аспекте это так. То есть 5 парцуфим и в каждом наранхай есть. Помнишь, как мы учили уже? 5 парцуфим и в каждом наранхай получается 25. Уле гей пхинот бихалут. А также на 5 подразделяется на, то есть в частном аспекте 25, 26, а и на 5 бхинот в общем аспекте. В общем аспекте только есть 5 бхинот. Вехулам никра, нешама, у бина, и все они называются нешама и бина. Баэрех по отношению к общему. К общему, в общем отношении, по отношению, то есть, к мирам. К остальным мирам. Мы переходим на следующую страницу. Страница Кув. Самых Гимель. 163. И он дальше нам говорит, и в этом же, видишь, как он не устает, не говорит нам, и тогда, и таким образом, и подобным образом ты можешь логически вывести дальше. Нет, он говорит нам, поясняет одно за другим. Три пнимию, две хитсонию. 35. Что? Какой 35? Вы это все уже прошли. Ну, хей. Орф не ми. Далет, у меня гей нету. Где у нас гей? Нет у нас гей. Орф не ми. Вот здесь говорят, что гей это не просто гей, это не просто буквочка гей. А не ссылка буквы гей. Думаю, ссылка буквы Гей, мы найдем ее на следующей странице. Ссылка буквы Гей будет у нас на следующей странице. Где ты нашла ее букву? На 25-й строчке мы увидим в следующей странице, увидим ссылку буквы Гей. А сейчас мы идем на этой странице, которая на следующей странице. Куф самых Гимель 163-я строчка. Пнимиют вехицониют де ацилут. Ген ацмут аор векилим. Очень-очень важно вот это разделение, что мы классификацию вот этих миров, что он объясняет. Так же само у нас все построено, поэтому что мы учим миры, что мы учим общее, что мы учим частное, это одно и то же. Это никогда не надо забывать, надо постоянно знать, что все это одно и то же, что учишь общее, то частное. И из частного и узнаешь общее. Три пнимию двухицонию де ацилут, внутренние и внешние части ацилута, ген ацмут аор, это сам свет, векелим. Ацмут, видишь, ацмут, эссенция, сам свет, и килим, точка. Видишь, здесь уже никаких ангелов, ничего нет. Только свет и килим, видишь, да? Там были всякие носители, видишь, да, в Бия, там всякие носители, офаним, и так далее, носители были. А здесь нет, здесь только есть свет и килим. Точка увахоль, а эхад меген ка бхинот канай. И в каждом из них, из этих двух аспектов, есть 25 бхинот, как сказано выше, 4. Вехулан ген ора хая векумата хохмаша боламот. И все они свет хая и уровень хохма, что в мирах. В общем аспекте. Понятно? В частном аспекте это 25 всегда. Всегда имей в виду. В частном аспекте это 25, а в общем это всего 5 стадий, как бы 5 парцуфим. И все это только свет хая. 5. От зайн. У гальдерах зеба ацилут, ежбо бет пхинот пнимиют вехицони. Вега пнимиют гу аурот. 6. Вега ацмут шебетохо. 5. От зайн, 7. У гальдерах се и подобным образом. Ба ацилут, в мире ацилут. Ешь, бо, есть в нем бетпхинот, есть в нем два вот этих аспекта. Пнимиют вехицуниют, внутренние и внешние. А пнимиют гуаурот, смотри внимательно. А внутренняя его часть ацилута, это света. 6. Вацмут, шебетахо, и эссенция, что в нем. Как будто бы есть разница между одним и другим. Света. Точка. Но, в принципе, это об этом он как бы и это, и другое говорит. Точка. После первой точки 6. Вахицонию. Гэм килим. Смотри, что говорит. Ахицонию, внешняя часть. Они килим. Точка. Тоже и в других мирах, но там были другие названия, другие носители. А здесь просто килим. Точка вехоль пхина нехелак лека пхинот протиот каналь. Сем векулама яхад гем пхинат хая вехохма ваэрех клалут хауламот. 6 после последней точки. Вехоль пхина нехелак лека кав гей И каждый, смотрите, он говорит, и каждый аспект подразделяется на 25 частных бхинот. Очень важно. Канал 7 вехулам яхат, и все вместе. Гем бхинат хая и хохма. Все вместе, это аспект хая и хохма, то есть в общем аспекте. Баэрех клалута уламот по отношению к общему, в общем отношении, по отношению ко всем мирам. Всегда важно вот научиться общее и частное. Во всех отношениях, в твоей работе, в отношении к вещам, в самых маленьких, малейших вещах надо иметь, всегда знать вот это общее и частное. И тогда ни в чем не будешь путаться. В этом мире, где очень легко запутаться за внешней, за внешним множеством всяких вещей и множеством всех, не видно уже сути. А всегда еще общее и частное. И не дай себя запутать. Девять. Пнимию двухицонью де аген ацмут гаор вакилим точка. Внутренние и внешние части Адама Кадмона, Ак, это Ацмут Гаор, это суть свет, свет, света и Келим. Точка Шебахоль Ахат, Шебахоль Ахат Меген, Ка, Пхинот, что в каждом из них, из этих аспектов есть 25 Пхинот, то есть частных, 10. Вехуланген ора ихида векомат кетер шеболамот. И все они в общем аспекте, они все свет ихида и уровень кетера, что в мирах. 11. От хет ухальдерах зеба адам кадмон. Еш бо бет пхинот пинемиют кахицуни. Апнимиют гу 12 гаацмут шебетаху. Вахицониют гэма келим. Афаль пиша адайн баэрэх шаара уламот эйнам 13 некраим келим. Рак баэрэх пнимиют ацму. Нихна отам башем келим. Точка. 11. От хет. 8. Ухальдерах за и так подобным образом Баадам Кадмон, Баадам Кадмон, Вадам и Кадмон. Ежбо бет пхинот, есть в нем два аспекта, пнимию двухицонию, внутреннее, внешнее. А пнимию дгу ацмут шебатохо, внутреннее, это ацмут, который в нем. Сам свет. Вахицонию 12. Гэм кхакилим, а внешнее это килим. Видишь, он нам сейчас, что нам сейчас говорит, что какие могут быть келим в мире Адам Кадмон. А фальпи, несмотря на то, что Адайн Баэрах Шаара Уламот, что еще пока по отношению к остальным мирам, эйнам не краим келим, они не называются келим. Понятно, по отношению к другим мирам. Рак 13. Рак Баэрах Апнимиют Ацмо, только по отношению самого самой внутренней его части, то есть Адама Кадмона, внутренняя это свет, правильно, внутренняя Адама Кадмона. Поэтому внешняя часть Адама Кадмона называют ее именем Келим. Понятно, что? Нет, конечно, никаких Келим от Келим в Ак. Но если когда мы говорим кели, мы имеем в виду по отношению к свету, к внутренней части. Выеж бахоль, 13 после точки, выеж бахоль, эхат мегем коля, пхинота нагналь. Вэгэм бихлалут, некра ихида, векетер баэрах клалут, коля уламот. 13. Выеж бахоль, эхат мегем, и есть в каждом из них, коля пхинот нагналь. Все стадии, все бхинот, как сказано выше. То есть все 25, 14, вэм бихлалут, некра, а они в общем отношении называются ехида. А так, конечно, 25, он не сказал здесь, но 25, конечно. В частном отношении 25. А это все, а в общем это ехида и кетер по отношению к общему, в общем отношении ко всем мирам. Везе шомер реш 15 тикун айн ак гу кетер ила а вихула. И это то, что написано реш в начале 15 тикун айн, в начале 70-го тикуна, тикуна из Зогар. Всего 70 было, так? То есть, и вот в начале 70-го тикуна написано Адам Кадмон, гу кетер ила а, это высший кетер, и так далее. Вот мы остановились теперь на строчке 17.